Глава 3. Наташа ехала на фотосессию в превосходном настроении. Хозяйка ее модельного агентства торжественно клялась, что за рекламу этих ноутбуков заплатит реальные бабки. Работать предстояло со Стасиком, опытным и добродушным фотографом. Что еще желать? Кроме того, съемка была назначена на 2 часа, поэтому Наташа, отправив Петьку в школу, снова легла в постель и отлично выспалась. Сейчас она так нравилась себе самой, что все время поглядывала в зеркало заднего вида. Ей нужно было повернуть направо, поэтому она не стала обгонять плетущегося перед ней ученика. Сбросив скорость, Наташа поползла за ним в крайнем правом ряду, чувствуя себя при этом старым псом, греющимся на солнышке и наблюдающим за вознёй щенков. Внезапно в салоне сильно запахло горелой пластмассой. Сначала она попыталась убедить себя в том, что запах проникает с улицы, но он все усиливался. «Вот взорвусь сейчас к такой-то матери», подумала несведущая в технике Наташа, пытаясь вспомнить, где у нее огнетушитель. По-хорошему, нужно было бы остановиться, но вдруг удастся дотянуть до ближайшего сервиса. Увы. Через несколько метров педаль сцепления как будто прилипла к полу, а на все попытки тронуться с места машина отвечала сердитым ревом. Наташе сразу гневно засигналили, и она включила аварийку. Машина выбрала не самое удачное место, чтобы сломаться. За 3 метра до перекрестка на оживленной улице, где и без аварии вечно возникают пробки. Наташа даже передернула плечами, представив себе, что говорят в ее адрес проезжающие мимо водители. На всякий случай она открыла капот, вышла из джипа и с видом знатока уставилась на мотор. Хитроумное переплетение железок и резиновых шлангов ни о чем ей не говорило, но фотомодель надеялась, что кто-нибудь из проезжающих мужчин остановится и предложит свою помощь. «Козлы безрогие!» — злобно подумала она, пропрыгав вокруг раскрытого капота 1/4 часа с нулевым результатом. Как назло, именно в этот день сильно похолодало, и Наташа быстро замерзла. Обалдеть, как обворожительно я буду смотреться на фото, а? С синим носом и перекошенной рожей. Наверное, сегодня мне лучше посвятить себя рекламе льдинки. Нет, ну какие гады, а? Пусть я не нравлюсь им как женщина, ни одному из них, но можно помочь хотя бы ради того, чтобы освободить дорогу. Как жаль, что я в крайнем правом, а? Нужно было дотянуть до перекрестка и полностью перекрыть движение. Тогда бы им ничего не оставалось, кроме как дотащить меня до автосервиса. Очень хотелось залезть в салон и включить мотор, чтобы хоть немного погреться, но Наташа не знала, в чем неисправность, и боялась, что машина загорится. Она достала мобильник, торопясь отзвониться, пока замерзшие руки не утратили способность нажимать на кнопки. Первым был звонок Стасику. Бесконфликтный фотограф сообщил, что он с тяжелого будуна, и это даже хорошо, что она не может сейчас до него доехать. «Часиков на 12 ночи забьемся?» — предложил он. Наташа знала, что Митя будет злиться, но согласилась. Работу нельзя было упускать, ведь неизвестно, во что обойдется ремонт машин. Потом она позвонила в службу спасения на дорогах. Выслушав ее, любезная девушка сказала, что вызывать механика смысла нет, вряд ли такую поломку удастся ликвидировать на месте, и предложила услуги эвакуатора. Услышав расценки, Наташа почувствовала, что согревается, а когда девушка добавила, что помощь приедет не раньше, чем через час, фотомодель прям-таки раскалилась. «А позвоню-ка я Мите. Он мой жених. Какого черта я должна все свои проблемы решать сама? Пусть хоть раз в жизни позаботится обо мне. Его клиника тут через 2 квартала. Если он сам не сможет прийти, пошлет хотя бы шоферюгу местного или охранника. Я же могу заплатить». «Мить, у меня такой ужас!» — закричала Наташа, услышав его хмурое алло. «Я тут стою на Маяковского, представляешь, тачка сдохла посреди дороги». «Наташа, я работаю. Мне сейчас некогда слушать про твои приключения. Вечером расскажешь». «Но я звоню не для того, чтобы поделиться впечатлениями, мне нужна помощь!» «Я при чем?» «Как это при чем? Ты же тут недалеко!» «Я не вожу машину и ничего в этом не понимаю. Не представляю, чем я могу тебе помочь!» Хм. Так она и знала. Именно это она ожидала услышать, когда набирала Митин номер, но надеялась на чудо. Надеялась, что Митя скажет: «Да, дорогая, не волнуйся, я сейчас прибегу и во всем разберусь». «Черт побери!» Скорее, ее тачка сейчас сама заведется и поедет, как ни в чем не бывало, чем она дождется от жениха помощи. «Мить, ну сделай же что-нибудь». «Что? Ну я не знаю. Но я так хочу, чтобы ты мне помог. Это так важно для меня». «Только не надо истерик. Какие могут быть ко мне претензии? Разве ты спрашивал меня, когда покупала машину?» «Нет. Ты приняла решение сесть за руль самостоятельно, так что будь теперь любезна. Разберись со своим автомобилем без моего участия». «Но, Митя...» «Даже если бы я хотел, то все равно не смог бы сейчас ничего сделать. Через 10 минут у меня операция. Или прикажешь сказать пациенту, что все отменяется из-за моей любовницы, которая считает, что весь мир крутится вокруг нее?» «Это ты думаешь, что я считаю, что мир крутится вокруг меня», — заплакала Наташа. «Все, до вечера», — сказал Митя и отсоединился. «Зачем только я звонила? Я же знала, что будет именно так. И за все время наших отношений не было случая, чтобы я ошиблась в своих пессимистичных прогнозах». С досадой Наташа чуть было не швырнула мобильный под колеса проезжающих мимо машин, но тут он разразился трелью из 40-й симфонии Моцарта. «Ты где именно стоишь?» — услышала она деловитый Санин голос. «Ну, Маяковского». «Конкретно где?» «Я папе позвонила, он сейчас подъедет и заберет тебя». «Дядь Толя?» «Ну да». «Так ты где? Говори быстрее, он уже едет». «Угол с Некрасова по учетной стороне». «Все, конец связи». Не прошло 10 минут, как перед терпящим бедствие Наташиным джипом с некоторым шиком припарковались «Жигули» 9-й модели, из которых выскочил крепыш маленького роста в тяжелых армейских ботинках, потертых кожаных штанах и куртке пилот. За 10 лет, что она его не видела, Санин отец почти не изменился. Он был без шапки, и Наташа сразу заметила, что его русые волосы почти не поседели, остались густыми, а уши по-прежнему торчат под прямым углом к голове. Когда-то Санина мама рассказывала им, что за лопоухость дразнила своего будущего мужа амфоромен. Наташа засмеялась и энергично замахала Анатолию Васильевичу, который, кажется, не узнавал ее. «Наташа?» — нерешительно спросил он, подходя ближе и глядя на нее снизу вверх. «Что, не признали?» «Почему? Такая же красотка и смеешься точно так же, как ненормальная. Что тут у тебя? Лошадь сбросила?» Анатолий Васильевич говорил так, будто они расстались вчера. «Да ты, бедняжка, совсем замерзла. Конечно, еще бы купальник нацепила. Куртка-то до пупа, джинсы летние. Господи, а на ногах-то, а? Как на таких шпильках педали жать?» Да уж, к проблеме теплой одежды семья Елашевичей всегда относилась очень серьезно. Тетя Тоня разрешала им болтаться где угодно, лишь бы в шарфах и перчатках. Она могла простить все, только неумышленно забытые в школе ритузы. «Толя, возьми ремень!» — кричала она. «Эти дурищи опять без штанов явились!» Наташа... Очень нравилось смотреть, как дядя Толя выходил со зверским выражением на лице и шипел: «О, где же мой ремень?» Было страшновато, но весело. «Вы будто специально приехали распекать меня за неправильную форму одежды», сказала Наташа, лязгая зубами и подпрыгивая. «Стоило бы. Иди в мою машину, грейся. Я посмотрю, в чем дело». Через секунду Наташа сидела в теплом салоне девятки. Не слушая возражения, Анатолий Васильевич сам снял с нее сапоги, высказался по поводу тонких колготок и надел на закоченевшие Наташины ступни невесть откуда взявшиеся шерстяные носки и кроссовки. Потом каким-то непостижимым образом она оказалась укутана пледом, а в руках у нее появился пластиковый стаканчик с горячим кофе. Пить она не спешила, грела о стаканчик пальцы и радовала, что теперь ей можно ни о чем не волноваться. «Ну, что, согрелась немного? Это ж надо так машину раздолбать, не каждому дано». Дядь Толя сел на водительское сиденье и закурил. «Сцепление сгорело к хренам, теперь и диск, и корзину менять придется. Передние колеса держатся на честном слове. И бензин вытекает из насоса», — подытожил он. «Как ты до сих пор ездил? Уму непостижимо». «Я же не знал». «Что сцепление не отрегулировано. Это ты по неопытности могла не понять. Но неужели ты не чувствовала, что в салоне бензином пахнет?» «А чем же должно пахнуть в машине? Вот если бы вдруг запахло розами, я бы удивилась». Анатолий Васильевич засмеялся. «Одна, небось, на рынок ездила, да? Там, знамо дело, поставили тачку, года вроде бы нормального, а все запчасти хорошие свинтили, ничего. У меня с другом сервис. Сейчас отвезем тебя туда и сделаем из твоей рухляди конфетку. Ты как, ожила? На тросе сможешь ехать?» Наташа посмотрела на него с ужасом. Неужели придется сейчас вылезать из теплых «Жигулей» и возвращаться в свою машину? Анатолий Васильевич правильно понял ее молчание. «Ладно, поедешь на моей, а я уж в джипе померзну. Только давай аккуратненько. Помни, ты свою собственную тачку буксируешь». «Мне так неловко». «Неловко на потолке спать. Одеяло сваливается. Знаешь, я как-то раз мерз из Финляндии перегонял, и в нем посреди дороги печка накрылась. Вот это было да. Мороз, градусов 30. Что делать? Денег у нас нет, в сервис не обратиться, в мотеле не заночевать. И стекло, как ты понимаешь, моментально замерзает. Мужики мне говорят, давай потихоньку мы рядом поедем. Я дал. Одной рукой рулю, другой лед с лобового стекла соскребаю. 20 км проеду и к мужикам греться. Посижу у них в тачке, кофейку глотну, руки-ноги спиртом разотру и обратно. До сих пор вот от одного воспоминания дрожь пробирает». Анатолий Васильевич толково объяснил, как ехать до автомастерской, и Наташа тронула девятку с места. Она первый раз в жизни буксировала машину, очень боялась, что сделает какую-нибудь ошибку. Ведь дядя Толя в джипе находится в полной зависимости от нее, если, например, она выйдет на перекресток не вовремя, то он ничего не сможет сделать. Но все, слава богу, обошлось. Они благополучно доползли до сервиса, и она даже выслушала от Анатолия Васильевича комплимент своему водительскому мастерству. Потом он предложил Наташе отвезти ее куда ей надо, но она решила, что это будет уже наглостью, и побежала к остановке троллейбуса. Наверное, от того, что Анатолий Васильевич оставался таким, каким она его помнила, Наташа, сидя в троллейбусе, вдруг почувствовала себя школьницей. Она подружилась с Саней в первом классе, до выпускных экзаменов девочки были не разлей вода. Санина мама, Антонина Ивановна, не делала разницы между дочкой и ее подружкой, одинаково одаряя обеих конфетами и шутливыми подзатыльниками. Тетя Тоня работала медсестрой по скользящему графику, и когда девочки приходили из школы, часто кормила обеих наваристым борщом и гигантскими котлетами. А если в походах по скудным магазинам Североморска ей встречалась дефицитная детская одежда, то она обязательно брала и для Наташи. Тетя Тоня могла мимоходом заштопать Наташе колготки, подшить подол, но и добродушно обозвать ее «сучкой в ботах». В общем, оказывала девочке все знаки материнского внимания. Это очень раздражало Наташиных родителей. Ее отец, высокий чин в штабе Северного флота, и мама, директор педагогического училища, считали Елашевичей людьми не нашего круга, и если бы могли, запретили бы дочери бывать в их доме. По счастью, оба проводили много времени на своей ответственной работе, и Наташа была предоставлена самой себе. Если день или два она не видела с тетей Тоней, то начинала скучать по ней. О, потом родители припомнили Наташу эту преступную привязанность. По их теории, именно Антонина Ивановна была виновата в Наташиной ранней беременности, хотя к тому времени уже 2 года лежала в могиле. «Может, и правда тетя Тоня была виновата?» — подумала нынешняя Наташа. Глядя на то, как счастливы они с Анатолием Васильевичем, Наташа тогдашняя просто не думала, что бывает иначе. Анатолий Васильевич постоянно пребывал в состоянии легкой эйфории от вида своей жены, хотя вряд ли кто-нибудь решился бы назвать ее красавицей. Большего подкаблучника Наташе видеть не приходилось. Решительно Антонина Ивановна легко могла сказать: «Будет так, как я говорю, и ты пойдешь за картошкой, можешь в этом даже не сомневаться». Но дядь Толь было так просто не запугать. На все эти ужасные вещи, способные наполнить отвращением любое мужское сердце, он отвечал: «Я понял, лапочка». «И так точно, мой генерал». А иногда, вспоминала Наташа, он совершенно серьезно спрашивал у жены: «Тоня, а что я хочу, чай или кофе?» В общем, это была абсолютно счастливая пара, чье предназначение — жить долго и счастливо, умереть в один день. Когда Саня с Наташей пошли в 8 класс, Елашевичи решили завести 2-го ребенка. Как выяснилось позже, дитя было зачато, потому что Анатолий Васильевич думал, что его жена мечтает о малыше, а она, в свою очередь, считала, что у мужа не так давно по-настоящему проснулся отцовский инстинкт, и младенец доставит ему много радости. Возможно, оба они были правы, но сбыться этим мечтам не пришлось. На 5-м месяце беременности у Антонины Ивановны произошел выкидыш, кровотечение не успели остановить, и она умерла. «А был-то ей 33 года», — почитала Наташа, — «всего на 5 лет старше меня нынешней». В те дни Анатолий Васильевич находился в автономном плавании, и о смерти Антонины Ивановны ему даже не сообщили. Потом он долго не мог простить командованию своего ожидания встречи с женой, уже месяц лежащей в земле. После похорон Наташа, несмотря на бурные протесты родителей, переселилась к Сане. Ее собственные родители даже на время до возвращения Анатолия Васильевича из плавания не захотели взять несчастную подругу дочери к себе. В осиротевшем доме Елашевича и Наташа поддерживала хозяйство и всеми силами пыталась вернуть к жизни окаменевшую от горя Саню. Когда Анатолий Васильевич вернулся, она стала уходить ночевать домой, но после школы всегда приходила к Елашевичам и продолжала вести у них хозяйство. Ни отличница Саня, уверенная, идущая на золотую медаль, ни Анатолий Васильевич, понятия не имевший о том, как варить пельмени и где брать чистые носки, для домашних дел не годились. А вот ей очень нравилось хозяйничать. В школе Наташу способной не считали, поэтому она доучивалась спустя рукава, мечтая только о том, чтобы поскорее выйти замуж и заниматься своим домом и своими детьми. Детьми. Да. С этим у нее получилось. Выпускные экзамены Наташа сдавала, уже будучи беременной. Кто же мог знать, что красивый лейтенант, так жарко шепчущий слова любви и так романтично лишивший ее невинности, на одном из окрестных озер окажется женатым человеком? Просто супруга его училась в институте в другом городе. Когда Наташа узнала об этом от самого лейтенанта, она долго не могла поверить, что это случилось именно с ней. В отчаянии она даже решила довериться отцу, чтобы тот, пользуясь высоким служебным положением, заставил лейтенанта развестись и жениться на ней. От этого плана пришлось отказаться, Причем не из благородных, а из прагматических соображений. Выяснилось, что у тести лейтенанта служебное положение еще выше. Но через некоторое время пришлось уже открыть родителям свой позор, те действовали четко и оперативно. На следующий день после получения школьного аттестата Наташу посадили в поезд и отправили к бабушке в Москву. Всем знакомым было сказано, что она уехала поступать в институт. О ее беременности, кроме родителей и лейтенанта, в Североморске знал только один человек – Саня. Следующие полтора года Наташа с родившимся в срок Петькой провела в обществе бабушки. Та была нешуточно увлечена ролью благородной женщины, приютившей падшее создание. Вся ее энергия уходила на то, чтобы примириться с моральным падением внучки, поэтому сил на обычную житейскую помощь у нее уже не оставалось. Родители присылали Наташе достаточно денег, чтобы прокормиться, но посмотреть на внука не приехали. Когда Петька начал нормально ходить, научился пользоваться горшком и разговаривать, Наташа решила, что пора изменить жизнь. Она купила газету со всевозможными объявлениями и отправилась по первому же адресу, где требовались модели. По странной случайности, она не попала ни в гарем, ни в рабство, а действительно стала моделью, и даже не из последних. Несколько следующих лет пронеслись как один день. Подъем в 7 утра, марш-бросок с тяжелым и обмякшим Петькой на руках до коммерческого детского сада, потом бег до автобусной остановки, разгон, прыжок в заднюю дверь, прямо на спрессованные тела пассажиров, и хорошо, если это оказывались молодые мужики, всегда воспринимавшие ее доброжелательно. Одним из ярких воспоминаний о тех годах осталось, как в троллейбусе ей случайно надвинули шапку на лицо, но освободить руку и поправить шапку было невозможно. Прижатая спиной к неплотно закрытой двери, она стояла на нижней ступеньке троллейбуса, рискуя упасть прямо под колеса, и думала, что вот если сейчас она умрет с этой шапкой на лице, то, может быть, это не самый плохой вариант. А еще были занятия аэробикой, подиумным шагом, показы, фотосессия. Бабушка не видела никакой разницы между модельным бизнесом и древнейшей профессией, поэтому Наташа уехала от нее в съемную комнату. Она бралась за любой заказ, была очень дисциплинирована, и хозяин модельного агентства относился к ней неплохо. Через 3 года напряженной работы Наташе удалось купить комнату, и она начала понемногу откладывать на квартиру. Понемногу, потому что на один только Петькин садик уходило $300 в месяц. Ведь обычное муниципальное учреждение Наташе с ее графиком работы не подходило. А если Петька заболевал, что с ним случалось нередко, то вообще начинался ужас. Приходилось приглашать нянек из частного агентства. Стоило это безумно дорого, причем особого доверия к ним Наташа не испытывала и поэтому постоянно нервничала. Нервничала и куда-то спешила, вот что происходило с ней в те годы. Мысль «я опаздываю» почти не покидала ее головы, и мужчины, готовы разделить с ней эту жизнь или предложить какую-то другую, все не находилось. Бывали мимолетные встречи, секс в студиях поначалу даже казался романтичным. Однако она уже не была той школьницей, отдавшейся красивому лейтенанту. Ее жизненный опыт был печален, но это был опыт. К тому же ей всегда было пора бежать за Петькой. Потом Петька пошел в 1 класс частной гимназии. Там он быстро подружился с черноглазым крепышом, своим соседом по парте, и родители крепыша пригласили Петьку провести выходные у них на даче. Когда сына увезли, Наташа почувствовала себя очень странно. Впервые за 7 лет ей было некуда бежать. Ощущение было непривычным и даже пугающим. Походив по сразу опустевшей без Петьки комнате, она позвонила в свое модельное агентство узнать, нет ли срочной работы, но там ей ответили, что нет и до понедельника не будет. Она еще походила по комнате и решила лечь поспать, наслаждаясь сознанием того, что сможет проснуться, когда захочет, но сон, как назло, не шел. Тогда Наташа поднялась с постели, приняла душ, оделась получше, наложила макияж. Обычно она это делала только для работы, и поехала гулять в центр. На станции Александровский сад она вышла из метро, стояла прекрасная погода, солнечная, теплая, под ногами шуршали сухие разноцветные листья, и Наташа, собиравшаяся пойти на какую-нибудь экскурсию в Кремль, неожиданно для себя села на скамейку и стала любоваться окружающей красотой, словно пенсионерка. Мысли о том, что она скоро умрет, в то время часто ее посещали, поэтому она думала, что это может быть последний красивый осенний день в ее жизни, и нужно как следует наглядеться. Разомлев на все еще пригревавшем солнышке, Наташа вытянула ноги, и о них немедленно споткнулся молодой мужчина. «Вы простите», — пробормотала она, убирая ноги. «Нет, я сам виноват». Мужчина не торопился пройти мимо, хотя препятствие было уже устранено с его пути. Солнце светило ему в спину, поэтому Наташа не могла разглядеть его лицо, видела только, что он хорошо сложен и высок. «Разрешите?» Мужчина опустился на скамейку рядом с ней, достал сигареты. «Я закурю?» Наташа кивнула. Теперь ей было видно, как он красив, и она сразу потеряла к нему интерес. От красавцев она не ждала ничего хорошего. «А вы будете курить?» «Нет, благодарю». Она вежливо улыбнулась. «Не курите? Или вас марка сигарет не устраивает?» «И в портсигаре оказалась именно наша марка», — неточно процитировала Наташа, и мужчина усмехнулся, давая понять, что знает, о чем идет речь. «Разговорились». Наташин сосед по скамейке сказал, что его зовут Дмитрий Дмитриевич Миллер, и что он приехал на нейрохирургический конгресс из Петербурга. Быстро выяснил, что, бывая в Москве от случая к случаю, он знает ее лучше, чем Наташа, прожившая здесь уже почти 8 лет. «Пойдемте, я вам покажу одну вещь», — сказал он, вставая, протягивая ей руку. «Одну вещь не надо». Подниматься за ним Наташа не спешила. «Юмор у вас? Послушайте, я всего лишь хочу отвезти вас в нескучный сад». «Поедемте, Наташ, вы не пожалеете». Все-таки Наташа согласилась. Не касаясь друг друга, они спустились в метро. Она понятия не имела, где находится нескучный сад, поэтому покорно вышла за новым знакомым на Фрунзенской. Оказалось, что через Москву-реку построили пешеходный мост совершенно космического вида, и Наташа подумала, что ради одной прогулки по этому мосту ей стоило сюда приехать. Миллер купил две бутылки пива и пакет сухариков. Наташа, не привыкшая к таким пролетарским возлияниям, засомневалась, а действительно ли он нейрохирург. Нескучный сад оказался просто кусочком леса, не весь как сохранившимся в центре Москвы. Дорожки еле просматривались сквозь слой опавших листьев, вокруг было много сломанных деревьев и буйно росла крапива. Наташин спутник уверенно поднялся на пригорок, где стояла замшелая скамейка. Там он достал из полиэтиленового пакета свое пиво и сухарики, а сам пакет аккуратно разорвал вдоль и расстелил на скамейке, приглашая Наташу сесть. Она села. Сквозь деревья была видна набережная, и Москва казалась отсюда призрачной, будто мираж. С помощью связки ключей Миллер открыл пиво, одну бутылку молча протянул Наташе. За время знакомства они не сказали друг другу и полусотни слов, будто опасаясь, что разговоры нарушат какое-то умиротворение, овладевшее обоими. Они просидели на лавочке часа два, пили пиво, грызли сухарики. Миллер курил. Он не лез целоваться, даже не брал Наташу за руку. Ей показалось, что они знакомы очень давно, даже женаты. Потом оба, не сговариваясь, встали. «Хочешь покататься на пароходе?» — спросил он. «Не знаю». Наташа смутилась. Она подумала, что билет будет стоить дорого, а новый знакомый не даст ей заплатить за себя. На набережной, где швартовались пароходы, они узнали, что ближайший рейс будет только через час. «Не люблю ждать», — сказал Миллер и повел ее в парк Горького. Там они полюбовались фонтанами, купили еще пиво, причем Наташа осознала, что из-за этого пива ей придется потом сидеть на одной капусте как минимум 3 дня. В парке было много народу, и чтобы не потеряться, им пришлось взяться за руки. У Миллера оказалась очень мягкая и теплая ладонь. Наташе стало неловко, что своей нежной кожей он ощущает ее мозоли и заусеницы. На уход за руками времени всегда не хватало. Подошли к аттракционам. «Как тебе это?» — спросил он. Наташа посмотрела на огромный размером с вагон электрички корабль, который безобидно раскачивался взад-вперед и кивнула. «Мне говорили, что женщины здесь визжат от страха», — злорадным тоном сообщил Миллер, усаживая ее в кресло корабля. Наташа вздохнула. «Я такая пуганая, что способна визжать только от восторга». Ей показалось, что во время аттракциона ее печень совершала колебательные движения от горла до коленок. Большинство развлекающихся орали, как резаные, но она молчала. Когда все кончилось, Миллер заглянул ей в глаза. «Я бы хотел все-таки услышать твой визг». Они поехали к Наташе. Утром они обменялись телефонами, и он уехал. Наташа была уверена, что он не позвонит, но через 2 недели Миллер дал о себе знать. И когда Петьку снова пригласили на дачу, Наташа поехала в Питер. Потом Миллер навещал ее, проводя 2 ночи в поезде ради 1 ночи с ней. Днем они вместе с Петькой гуляли по Москве, и теперь Наташин сын вместе с ней ждал его приезда. Через 1,5 года романтики такой, Наташа решила действовать. Она любила Митю и хотела за него замуж. Он, правда, не объяснялся ей в любви, но зачем бы иначе он мотался в Москву, ведь в Петербурге тоже полно симпатичных девушек. Она поговорила с хозяином своего агентства, и тот, не слишком огорчившись из-за ухода ведущей, но уже не юной модели, порекомендовал ее своей питерской знакомой коллеге по модельному бизнесу. Наташа продала комнату и, добавив денег, купила маленькую, но вполне приличную квартирку на правом берегу Невы. Она надеялась, что эта квартирка станет для них с Петькой только временным пристанищем, ведь скоро они с Митей поженятся, и тогда смогут обменять ее жилье и Митину комнату в коммуналке на хорошую квартиру или на загородный дом. Загородный дом, пусть даже и небольшой, всегда был любимой мечтой Наташи. Увы, Митя никуда не торопился. Он позволял считать себя Наташиным женихом, но официального предложения руки и сердца от него так она и не дождалась. Наташа уже полтора года жила в Петербурге, а он даже не перевез к ней свои вещи. Петька знал, что дядя Митя мамин друг, но Миллер старательно скрывал от него свои частые ночевки в Наташиной квартире, рано вставал и уходил до того, как Петька просыпался. Когда-то, в свою первую московскую встречу, они почти не разговаривали друг с другом, потому что чувствовали, как соприкасаются их души. Теперь оба молчали, потому что не знали, что сказать друг другу. «Что нас связывает?» — думала Наташа. Машина была в ремонте, и, воспользовавшись этим, она налила себе мартини. «Он не спрашивает меня о моей жизни, не рассказывает мне о своей работе. Мы ничего не делаем вместе. О чем мы могли вспомнить бы, кроме постели? Только о той прогулке в нескучном саду? Хватит ли этого одного воспоминания на целую жизнь? Я не могу обижаться на него. Он не предавал меня, не обманывал. Но мне хочется думать о нем с восторгом и умилением, а это не получается. Ах, если бы не дядя Толя. А Митя приехал сегодня ко мне на помощь». Наташа хотела налить себе еще мартини, но остановилась. Вечером предстояло ехать к Стасику, а ведь Митя сегодня приедет к ней ночевать. Может быть, разыграть страшную обиду? Эта мысль ей понравилась. Через некоторое время Наташа забрала Петьку из школы и поехала с ним к Сане. Пообщавшись с подругой и уложив Петьку на Санином гостевом диване, в 11 вечера она отправилась к Стасику. Саня пообещала утром отвезти мальчишку в школу и сокрушалась от того, что Наташе придется ехать одной по ночному городу. Она предлагала позвонить Анатолию Васильевичу, чтобы тот сопровождал Наташу, но та наотрез отказалась. У Стасика, как обычно, царил страшный беспорядок, в прихожей отсутствовала вешалка, на полу горой были свалены куртки, шапки, шарфы. Поражало их количество, ведь кроме Стасика, гримерши и представителя фирмы, торгующей ноутбуками, в мастерской никого не было. Помедлив, Наташа не решилась бросить свою шубку в общую кучу, а просто расстегнула ее и села в кресло, предварительно пошарив по нему руками. Не приняв этой меры предосторожности, в стасиковой берлоге можно было усесться на что угодно, от иголки до кошки. Сам Стасик был крупным пухлым мужчиной с дынеобразной головой, на которой росло что-то вроде гусиного пуха. Джинсы обтягивали его ноги туго, как целлофан, сосиски. А бесформенный торс был прикрыт дорогой хлопчатобумажной футболкой ностальгически алого цвета. Столь непрезентабельный вид позволял Стасику быть выше подозрений в склонности к однополой любви. Он нежно облобызал Наташу, якобы эротично провел рукой по ее спине. Не потому, что она ему нравилась, а просто так было принято. Следуя тому же этикету, Наташа расцеловала Стасика в обе полные щеки и улыбнулась гримерше. Инна была уже не молодой женщиной, в модельном бизнесе крутилась только ради денег, как и Наташа. Женщины симпатизировали друг другу. Инна знала все особенности Наташиного лица, и в ее гриме Наташа себе нравилась. Она же, в свою очередь, иногда подгоняла для внуков Инны Петькину одежду, которая становилась ему мала. Откровенно говоря, Наташа, направляясь к Стасику, предвкушала неспешное кофе-питие, разговоры за жизнь, томное курение, только потом, собственно, фотосессию. Таков был стиль работы мастера. Но сегодня в студии присутствовал представитель рекламодателя, и, едва взглянув на его кислую физиономию, Наташа поняла, что придется изображать каторжный труд. Иначе товарищ может возмутиться. А за что же, собственно, его фирма платит немеренные бабки? Этот представитель привез несколько дорогих моделей ноутбуков и теперь трясся над ними. Наверное, боялся, что тут, если уж не сопрут его чудо-технику, то, по крайней мере, точно сломают. Когда Наташа договаривалась об этой работе, то поинтересовалась только гонораром. Почему-то она навоображала себе, что это будет реклама в глянцевый журнал или хотя бы стендовый плакат. Но все оказалось гораздо прозаичнее. Делали буклет для выставки в гавани, не более. Информация была неприятной, и чтобы скрыть разочарование, Наташа закурила. Вот уже и буклеты появились в ее послужном списке. Тяжело осознавать, что расцвет карьеры уже позади, но что тут поделаешь. Ей не удалось стать лицом какой-нибудь фирмы, но за 10 лет работы ее физиономия, мелькающая то там, то здесь, приелась публике, а клиенты агентства предпочитали новые, свежие образы. Конечно, Наташе было грех жаловаться. В ее биографии были и телевизионные ролики, и обложки глянцевых журналов. Но Клаудию Шифер она не стала, хотя некоторые ценители женской красоты говорили, что рядом с Наташей Клава может отдыхать. Чего-то не хватало для того, чтобы сделать карьеру топ-модели. То ли удачи, то ли богатого спонсора, то ли просто времени для участия в светских тусовках. Ведь из-за Петьки она вела довольно замкнутую жизнь, в отличие от других моделей, не проводила ночи в переездах из одного пафосного клуба в другой. Будь Наташа менее красивой, давно бы уже выпала из обоймы. Ну и теперь, если бы ей удалось перемигнуться с каким-нибудь олигархом... Да что толку в таких фантазиях? Между тем, представитель рекламодателя, упитанный молодой человек, в деловом, несмотря на позднее время костюме, нервничал и демонстративно поглядывал на часы. Ему, попавшему из мира стабильных доходов в этот притон воинствующего декаданса, хотелось поскорее все это закончить и нырнуть в свой аккуратный Volkswagen Golf. Наташа была уверена, что у него именно Volkswagen Golf. Докурив сигарету, она зашла за ширму и переоделась в строгий офисный костюм. У Стасика в мастерской была одна большая комната на все про все. Чулан для проявки и туалет. В одном углу комнаты за ширмой переодевались модели, в другом, рядом с раковиной, стояло трюмо и крутящееся кресло, которое, судя по малиновой обивке, было украдено из парикмахерской еще до распада СССР. Собственно, для съемок была приспособлена стена напротив окна, а остальное пространство было заполнено диваном, холодильником, стопками книг и батареями пустых бутылок. Вдоль стен громоздились коробки с разным хламом, который, попав на пленку, преображался в гламурные драпировки и предметы антиквариата. Наташу всегда забавляло, что любые предметы в кино или на фото кажутся гораздо привлекательнее, чем они есть на самом деле. Только человек не подчиняется этому правилу. Стоит немного зазеваться, и получишься длинноносой уродиной с квадратной челюстью и толстыми ногами. Наступал самый волнующий момент в работе, пожалуй, единственный, который доставлял Наташе настоящее удовольствие. Инна закончила делать ей лицо, и теперь можно было открыть глаза и посмотреть, кем она стала. Каждый раз, когда гримеры меняли ее внешность, Наташе казалось, что из зеркала на нее смотрит другая женщина, та, которой она могла бы стать, что в трюмо отражается один из не случившихся вариантов ее судьбы, и от этого на душе становилось терпко и жутковато, как от старого вина. «Мы сегодня будем работать или нет?» — не выдержал представитель фирмы, и Наташе пришлось оторваться от зеркала. Фирмача можно было понять. Вряд ли похмельный Стасик, задумчивая Наташа и Инна со своей прической а-ля Лили Брик и сигаретой Прима в едва ли не полуметровом мундштуке были похожи на напористых япи, с которыми он, наверное, привык иметь дело. «Может быть, он нас даже боится?» — мстительно подумала Наташа. «Вдруг мы нападем на него и заставим курить марихуану?» Она усердно изображала бизнес-леди, не мыслящую свою жизнь без ноутбука, когда зазвонил ее мобильник. «Ты где?» — спросил Митя. «Какая тебе разница?» «В общем, никакой». Митин голос был, как всегда, спокойным. «Просто нужно было предупредить меня, что ты ушла в загул, и я поехал бы ночевать домой». «Если бы он хоть раз потерял самообладание, хоть раз бы закричал на нее, оскорбил бы или даже ударил!» Холодный тон обескураживал Наташу и лишал воли к победе в любовных конфликтах. «Митя, я работаю. Из-за того, что сломалась моя машина, съемку перенесли на поздний вечер», — позорно капитулировала она. «Как ты справедливо заметила, мне все равно, чем ты занимаешься». Наташа покосилась на часы. «Половина второго». «А сам-то ты чем занимаешься?» — хотелось ей спросить. «Почему обнаружил мое отсутствие только среди ночи?» Но вместо этого она извинила, что не сообщила Мите о перемене своих планов. Индифферентно попрощавшись, он отключился, а у Наташи сразу упало настроение. Сейчас у нее бы получился сюжет «Бизнес-леди после кражи всех компьютеров из офиса». Или вот такой. Бизнес-леди, обнаружившая, что вирусы сожрали все финансовые документы накануне прихода налогового инспектора. Наташа глубоко вздохнула и растянула губы в улыбке, со всех сил стараясь не заплакать. Если грим сейчас потечет, на реставрацию физиономии потребуется не менее полутора часов. Скорее бы уже закончить съемку и наплакаться вдоволь. Но по молчаливой договоренности они со Стасиком нарочно суетились в 10 раз больше необходимого, чтобы показать фирмачу, как честно они отрабатывают свои денежки. Зачем ему знать, как все происходит на самом деле? Поэтому перед каждым снимком Наташа по нескольку раз меняла позу, Инна то и дело норовила подкрасться к ней, чтобы поправить прическу или провести пуховкой по лицу, а Стасик застывал у аппарата надолго, как снайпер, караулящий жертву. «Почему я все время чувствую себя виноватой перед Митей?» — раздраженно думала Наташа, замирая перед камерой и из последних сил удерживая на лице пленительную улыбку. «Ну, конечно, я была не права, что не предупредила его о ночной работе. Но почему эта моя небольшая оплошность перевешивает и его утреннее поведение, и то, что он не предложил встретить меня? Он даже не спросил, когда я освобожусь. По очкам выходит, что он обращается со мной гораздо хуже, чем я с ним, а я все равно чувствую свою вину. Я уже готова бежать за ним и просить прощения. Ха, моя собачья преданность Мите расстраивает меня даже больше, чем его равнодушие, но я ничего не могу с собой поделать. Дело во мне? Наверное. У меня комплекс вины. С тех пор, как я родила Петьку, я постоянно чувствовала себя виноватой перед всеми. Перед родителями, перед бабушкой, перед самим Петькой, что он растет без отца, и даже перед этим гадом его отцом. Это чувство вины прилипло ко мне, как вторая кожа. Так что я не могу, просто не могу строить отношения иначе, Господи. Ну что ему стоит приехать за мной, а? Если он сейчас позвонит, я стану абсолютно счастливой. Но Митя, конечно, не позвонил.